К тому времени, как Мария дошла до припева во второй раз, Саймон и Бинабек уже достаточно хорошо знали слова, чтобы присоединиться к ней. Кантака прижала уши, но их крики и гиканье разносились по всему Эльфивенту. «Океан гора спросить, Глене Вент гора ответить!» — Саймон распевал во все горло. Вдруг лодка ушла носом в воду, потом выровнялась. Они снова были среди камней. К тому времени, как судно преодолело перекаты и вышло на чистую воду, путники слишком запыхались, чтобы продолжить пение. Саймон, тем не менее, все еще улыбался, и когда облака над лесной крышей разорвались, выливая очередной ушат дождя, юноша поднял голову и поймал языком несколько капель. «Дождь теперь», — сказал Бинабек, поднимая брови под налипшими на лоб волосами. «Я думаю, что мы станем мокрыми». Миг молчания взорвал звонкий смех тролля. Когда свет, проникающий через купол деревьев, померк, они подгребли к берегу и разбили лагерь. Бинабек развел огонь, и чтобы поджечь сырое дерево, ему пришлось воспользоваться своим мешочком с желтым порошком. Потом он вытащил из сумки один из пакетов, собранных Джулой, в нем оказались овощи и фрукты. Кантака, предоставленная самой себе, крадучись удалилась в высокий кустарник и через некоторое время вернулась вся мокрая. Морда волчицы была в крови. Саймон с интересом посмотрел на Марию, которая сосредоточенно обсасывала персиковую косточку, чтобы увидеть ее реакцию на эту несимпатичную сторону волчьей натуры. Но если девушка и заметила что-нибудь, она никак не показала своего страха или неудовольствия. «Наверное, она работала на кухне принцессы», — размышлял Саймон. «И все-таки, если бы у меня была одна из набитых ящериц доктора, я бы положил ее девчонке в плащ. Уж тогда она подпрыгнула бы до небес, готов держать пари». Представив ее на кухне замка, Саймон задумался, что же именно она делала на службе у принцессы. И раз уж на то пошло, зачем ей понадобилось шпионить за ним? На любые вопросы о принцессе Мария только качала головой и говорила, что ничего не может сказать о своей госпоже, пока послание не будет доставлено в Наглимунд. «Я надеюсь на предоставление возможности задавать вопрос, если ты подаришь мне извинения», — произнес Бинабек, заканчивая последние приготовления к ужину и достав, наконец, из рюкзака свою флейту. «Имеешь ли ты планы на тот случай, если Джошуа отсутствует в Наглимунде, чтобы принимать твое послание?» Мария, казалось, была обеспокоена таким предположением, но больше ничего не сказала. Саймон, в свою очередь, попытался расспросить Бинабека об их намерениях, о Даайче Киза и переходе, но тролль уже рассеянно играл на флейте и не хотел ничего слышать. Ночь прикрыла одеялом темноты весь великий Альтхорт, весь, кроме маленького огонька их костра. Саймон и Мария сидели молча и слушали, как грустная мелодия тролля плывет среди темных ветвей, эхом отдаваясь в мокрых от дождя верхушках деревьев. На следующий день, вскоре после того, как взошло солнце, они были на реке. Ритмы бегущей воды казались уже так хорошо знакомыми, как детские стишки. Длинные промежутки безмятежного спокойствия, когда казалось, что они сидят на неподвижном камне, а мимо проходят бесконечные колонны леса, и захватывающая дух быстрота стремнин, сотрясавших хрупкое суденышко, как будто оно было только что пойманной рыбкой. К середине дня дождь прекратился, и сквозь сплетенные ветки пробились нежные лучи солнца, усыпав реку и мягкую зелень берегов золотистыми отблесками. Приятный сюрприз со стороны погоды. А Саймон, вспоминая ледяную гору их общего сна, не мог не отметить, что она слишком холодна и ветрена для конца мая. Поддерживал в путниках хорошее настроение. Они плыли через туннель склоненных деревьев, тут и там рассеченные яркими полосами солнечного света, пробившегося сквозь спутанные ветви и превращавшего реку в зеркало полированного золотистого стекла. Чтобы не скучать, они занимали друг друга увлекательными рассказами. Саймон сперва неохотно, потом все с большим воодушевлением рассказывал о людях, которых он знал в замке. Рэйчел, Тобасе Псаре, который мазал себе нос ламповой копотью, чтобы больше походить на своих подопечных, Петере Золоченом Кубке, гиганте Рубане и других. Бинабик больше говорил о своих приключениях, о посещении им в юности языческого Вранна и мрачных пустынных землях на востоке его родного Минтахока. Даже Мария, несмотря на исключительную сдержанность и большое количество тем, которых она и вовсе не желала касаться, очень развеселила Саймона и тролля, изображая ссоры речных матросов и моряков, плававших по океану, и степенные речи некоторых представителей сомнительной знати, окружавшие принцессу Мириамель в Мэримунде. Только один раз, на второй день плавания, речь зашла о более чем мрачном предмете, полностью занимавшим мысли всех путников. «Бинабик?» — спросил Саймон, когда они расположились для дневной трапезы на залитой солнцем лесной поляне. «Ты действительно думаешь, что мы отделались от этих людей? Могут ведь быть еще и другие, которые тоже охотятся за нами?» Тролль выплюнул яблочное семечко. «Я ничего не могу знать с очень большой уверенностью, друг Саймон, как я уже говаривал. Имею уверенность, что мы с благополучностью проскочили мимо них и не последовало незамедлительной погони. Но абсолютно не знаю, зачем они предпринимают эти поиски. Как и не знаю, могут ли они нас отыскивать. Знают ли они, что мы следуем в направлении Наглимунда? Нетрудно выдвинуть такую гипотезу. Но мы имеем на своей стороне трех очень важных факторов». «Какие факторы?» — спросила Мария, слегка поморщившись. «Во-первых, в лесу очень легче спрятываться, чем отыскивать». Он назидательно поднял корявый палец. «Во-вторых, мы идем в Наглимунд таким путем, который забывался вот уже 100 лет». Еще один палец. «И последнее. Чтобы разъяснить наш маршрут, эти люди имеют должность просить оказания помощи у Валады Джулой». Выпрямился третий палец. «А это, как надо полагать, не принесет им очень большого успеха». Саймона втайне беспокоило именно это. «Они не причинят ей вреда. Бинабик, то были люди с мечами и пиками. Если они подумают, что она нам помогла, никакие совы их не остановят». Мрачный кивок. Тролль нервно сплел короткие пальцы. «Я не испытываю равнодушия к этой проблеме, Саймон. Дочь гор, это не так. Но ты очень плохо знаешь Джулой. Ты будешь ошибаться, если подумаешь о ней только как об умной деревенской женщине. Такую ошибку могут сделать люди Хиаферта, и они будут понимать, что это была ошибка, если только они обратятся с ней очень уважительно. Долгое время Валада Джулой ходила среди Светлого Арда. Долгое время она была в лесу, и долгое время среди римеров. А еще раньше она с юга приходила в Набан, и никто не знает, где она путешествовала до этого. Можно иметь очень большую уверенность, что она сможет сама оказывать себе помощь. Очень лучше, чем я. И даже, что с большой печальностью подтверждается, лучше, чем этот замечательный человек, доктор Моргенс». Он достал со дна мешка последнее яблоко. «Но теперь уже не надо еще больше воспоминаний о тревоге. Река в ожидании нас, и наши сердца имеют должность быть легкими, чтобы мы могли путешествовать очень быстрее». Позже, когда тени деревьев стали сливаться в огромное темное пятно, перекинувшееся через реку, Саймон узнал кое-что о тайнах Эльфивента. Он рылся в мешке в поисках тряпицы, чтобы перевязать руки, стертые до пузырей, усердной греблей. Нащупав нечто подходящее, он вытащил находку на свет. Это оказалась белая стрела, завернутая в рваную тряпку. Саймон испытывал удивительное чувство, снова зажав ее в руке. Стрела оказалась легким перышком, которое может унести любой порыв весеннего ветерка. Он осторожно развернул ткань. «Посмотри-ка!» — окликнул он Марию, протягивая через контаку, покоящуюся на своем тряпичном одеяле, стрелу. «Это белая стрела ситхи. Я спас жизнь одному ситхи, и он дал ее мне. То есть я хотел сказать «выстрелил», — быстро поправился Саймон. Это была действительно прекрасная вещь. В сумеречном свете она почти светилась, как мерцающая грудь лебедя. Мария посмотрела на нее, потом осторожно прикоснулась одним пальцем. «Она красивая», — сказала девушка, но в ее тоне не было и тени того восхищения, на которое надеялся Саймон. «Конечно, она красивая, она священная, она означает неоплаченный долг. Спроси Бинабика, он скажет». «Саймон очень прав», — отозвался Бинабик с носа лодки. «Это все происходило как раз перед нашей встречей». Мария продолжала спокойно рассматривать стрелу, как будто ей не было дела до всех этих незначительных подробностей. «Это прелестная вещь», — выговорила она наконец, но немного убеждения прибавилось в ее голосе. «Тебе очень повезло, Саймон». Он понятия не имел, почему, но слова девушки заставили его рассвирепеть. Ни капли уважения ко всем ужасам, через которые он прошел. Кладбище, ситхи в западне, собаки, ненависть верховного короля. Кто она такая, чтобы говорить с ним, как какая-нибудь горничная, утешавшая его, когда он обдирал коленку? «Конечно», — сказал он, повернув стрелу так, что она поймала луч клонящегося к горизонту солнца. Проплывавшие мимо берега казались движущимся гобеленом. «Конечно, если припомнить всю ту удачу, которую она приносила мне до сих пор, преследуемый, израненный, голодный, почти без надежды на спасение, лучше мне было бы и вовсе не получать ее». Он сердито смотрел на стрелу, пытаясь проследить затейливые линии резьбы, которая могла бы быть олицетворением его жизни с тех пор, как он покинул Хейхолд. Бессмысленная путаница. «На самом деле, я спокойно могу ее вообще выбросить», — небрежно проронил он. Конечно, Саймон ни за что не сделал бы этого, но он мог притвориться, что действительно может, и это приносило ему какое-то странное удовлетворение. «Я хочу сказать, не больно-то много хорошего я от нее имею». Предостерегающий крик Бинабика не дал ему закончить фразы. К тому времени, как Саймон наконец сообразил, что к чему, было уже поздно. Они наткнулись на невидимый камень. Лодка накренилась, корма хлебнула воды со страшным сосущим всплеском. Стрела вылетела из рук Саймона, мелькнула в воздухе и упала в воду, кружась вокруг бесконечных камней. Когда лодка выровнялась, Саймон обернулся поискать стрелу. Через секунду суденышко врезалось в очередной камень, и юноша понял, что он падает. Падает. Вода оказалась изумительно холодной. В какой-то момент ему показалось, что он провалился в одну из дыр мироздания, прямо в вечную ночь. Потом он задыхался и рвался к поверхности, бешено барахтаясь в бурлящей воде. Он ударился о камень, отплыл в сторону и снова ушел в глубину, которая ледяной хваткой выдавливала последние капли воздуха из его легких. С невероятным усилием Саймон вытолкнул голову на поверхность, а бурлящее течение несло его дальше, швыряя от камня к камню. Наконец, почти разрываясь от кашля, он сумел сделать вдох. Благодаря Узирису он получил глоток спасительного воздуха. Внезапно каменная преграда оказалась позади, и юноша теперь плыл свободно, изо всех сил колотя по воде ногами, чтобы держаться на поверхности. К его удивлению, лодка вдруг оказалась позади него. Она как раз проскальзывала мимо последних горбатых камней. Бинабик и Мария гребли, выбиваясь из сил, с круглыми от страха глазами. Но Саймон видел, что расстояние между ним и лодкой постепенно увеличивается. Течение уносило его все дальше и дальше. Дико вертя головой, он увидел, что берега пугающе далеки. Юноша постарался набрать побольше воздуха. «Саймон!» — закричал Бинабик. «Плыви в направлении нас! Мы не имеем возможности грести очень достаточно быстро!» Вняв доброму совету, Саймон действительно попытался повернуться и плыть обратно к ним, но река тащила его вперед тысячами невидимых рук. Он безуспешно плескался, стараясь придать непослушным рукам форму весел, как Рэйчел или Морганс однажды показывали ему на песчаном.